Восхождение, следовательное, по ступеням. Всего не достичь в одночасье. Потребуется не одна жизнь, но зато и достижение превосходит все, что может дать человеку земное благополучие, слава, богатство и власть земная. Все они приходящие, все приходящие блага земные, но достижение адепта – его вечное достояние. Благо земное можно удержать в лучшем случае только на одну жизнь. Достижение адепта можно удерживать постоянно и навсегда. Единственная обязанность, которая будет сопутствовать ему во всех его жизнях, это обязательство восходить и продвигаться дальше. Остановиться нельзя, и нельзя идти вспять, только вперед, всегда, вечно вперед к еще большим высотам. Конца восхождению нет. В эволюционном движении вперед весь космос. Это движение остановиться не может разве что в период пролаи. Но и тогда венец космического разума находится в состоянии процесса сознательного бытия. Достижение ступени адепта – величайшее на Земле.